Волконский, они не ваши министры, а республики. Сказавший это, он откланялся королю. То же сделал и Бенуа. На другой день вечером к Волконскому приехал граф Флеминг от короля с объявлением, что он, король, к русской конфедерации пристанет, когда она состоится, а советников своих от себя не удалит. «Обо всем напишу ко двору», — велел отвечать Волконский. Так как императрица не соглашалась на реконфедерацию, то Волконский начал стараться об усилении своей партии, которую он назвал «патриотическую». Он объявил членам этой партии главные пункты, на которых должно последовать успокоение Польши. Когда Волконский показал эти пункты Бенуа, тот объявил, что желал бы сделать в них некоторую перемену. Перемена состояла в том, что он вычеркнул место, где говорилось, что Россия и Пруссия гарантируют владение Польской республики. «Мы, — сказал Бенуа, — такой гарантии на себя не возьмем, ибо тогда, по малейшему поводу, нам надо было бы начинать войну за Польшу. Сей поступок господина Бенуа показался мне довольно важным», — писал Волконский Панину. «Мне неизвестны секреты кабинетов, но я осмелюсь представить мое сомнение, которое происходит только от наружностей и другого основания не имеет, как вышеписанный поступок и кордон прусский по реке Нец протянутый, а теперь вновь и через Жмуть до Курляндии продолженный, что нет ли у его прусского величества намерения, пользуясь обстоятельствами, и совсем к рукам прибрать сию захваченную часть Польши». А Бенуа еще в марте месяце доносил своему государю: «Волконский того мнения, чтобы вывести русские войска из Польши и предоставить поляков самим себе, а если они нарушат Оливский мир, то есть запретят диссидентам свободное отправление их религии, то Россия и Пруссия должны отобрать у них ближайшие провинции и позволить австрийцам сделать то же». Извещая Фридриха II об австрийском захвате польских земель, Бенуа доносил, что Волконский настоятельно советует последовать примеру Венского двора. Над Турцией торжествовали блестящие победы. Поражение Турции было вместе и поражение Франции. А между тем в соседней державе, которой границы были так близки к Петербургу, утверждалось правилом, что самые естественные ее союзницы – суть Франция и Турция. В Швеции Франция брала перевес, а по недавнему опыту было известно, к чему ведет такой перевес в соседних с Россией странах.